Глава 46. Зоя. Захожу домой, и меня встречает тишина. Даже Ваську уже не встречает. Чувствует разлуку, обижается. Да мне самой не сладко. Готов? Спрашиваю белый пушистый комок. Кот отворачивается, разговаривать не желает. Понимаю. Но я буду приезжать. Мы обязательно еще увидимся. Глажу длинную шерсть. У самой глаза на мокром месте. Сегодня слез будет достаточно. Мама мой отъезд восприняла спокойно. Мы, в принципе, и так видимся раз в год. Максимум два. Моего отсутствия в стране она и не заметит. Папа, боюсь, и не помнит, что у него есть старшая дочь. Остается Мила с Соней и Кирилл. Трясущимися руками беру телефон и не с первого раза попадаю в имя Милы, чтобы позвонить ей. «Алло», — сонно бормочет. «Привет», — говорю и закусываю губу. Зажмуриваюсь и начинаю ходить взад-вперед по небольшой комнате. Жутко волнуюсь. «Зойка, если ты мне хочешь привести Ваську прямо сейчас, то я тебя сначала прибью», — сдавленно говорит. Слышу бурчание ее Новицкого. Своим звонком разбудила всех. «Мила, давай встретимся». «Что-то случилось?» Мой голос сдавленный. Такой, когда понимаешь, что человек на грани, а слезы уже душат, горло напрягается от кома внутри. В целом все хорошо, но хочу кое-что важное сказать. Мила думает несколько секунд, пытается переварить сказанное. «А Соня?» — спрашивает. «Да куда уж без занозы?» Мы прощаемся. Кладу трубку и вдыхаю. Когда Мила уезжала в Париж, я не чувствовала себя так паршиво. Хотя тогда на крыльце Академии думала, мы видимся последний раз. Наша дружба висела на волоске, но выплыли как-то. Может, и сейчас связь не потеряем. Оставляю ключи в почтовом ящике, как и договаривались с хозяйкой квартиры, и, заранее вызвав такси, еду до нашего с девочками кафе. Сколько бы ни продумывала свою речь, все равно столько мыслей в голове мелькают. Сложно ухватиться за одну. Ногой отбиваю ритм. Пальцы рук то и дело играют на пианино. Сама вся натягиваюсь по струнке, а в солнечном сплетении ворох из холодной металлической проволоки. Давит и царапает внутренности. В кафе приезжаю первой. Чемоданы скрываю за углом, чтобы не шокировать девчонок в первую секунду. Васька чувствует неладное. Не мяукает, но глаза его голубые постоянно смотрят на меня, как на предателя. А стоит мне поймать его кошачий взгляд, он его демонстративно прерывает. Соня приходит первой. Тоже волнуется. На голове непривычный для нее бардак. Пряди растрепались, она то и дело поправляет их рукой. Глаза светятся. В них помимо беспокойства отражается счастье. Шею покрывает шелковый платок, который маскирует смачный ярко-фиолетовый засос. Вот тихушница! «Привет!» – здоровается скромно, постоянно поправляя платок. «Привет! Вакуумными банками массаж делала?» – взглядом указываю на засос. Соня чуть краснеет и смущается. «Точно, тихушница!» «Да, перестаралась!» – прочищает горло и садится на свое место. «Ты что-то заказывала? Кофе хочу, умираю!» «Бессонная ночка была?» – чуть издеваюсь. «Да!» – улыбается загадочно, а потом вспоминает, что, очевидно, улыбается она не тому человеку и осекается. «Так, а по какому поводу сбор?» «Теперь смущаюсь я. Ох, и достанется нам сейчас от Милы. У одной любовник появился, другая вообще сваливает из страны. И все это за спинами друг друга». Новицкая заходит в помещение и сразу видит нас. Идет быстрым шагом, тут же садится за стол. Окидывает нас рентгеновским зрением. Мне даже страшно стало. Мила в гневе, та еще фурия. «У Сони любовник!» Выпаливаю, не задумываясь. «Господи, я готова говорить все, что угодно, лишь бы не касаться темы моего отъезда. Время-то идет, движется неумолимыми темпами. И я уезжаю. Взгляд бегает то по Миле, то по Соне. И, кажется, никто из них еще не понял смысла сказанного. Беру чашку заказанного кофе и выпиваю его залпом, как это делает Новицкая. Он горячий, обжигающий, как лава. Сейчас она медленно стекает по стенкам гортани, заковывая ее в плен. «К маме?» — с подозрением спрашивает Соня. Мила уставилась в одну точку. Крошку, если быть точнее. На столе белая хлебная крошка. И она как магнит приковывает внимание подруги. Хочется взять ее и потрясти, чтобы уже пришла в себя, сказала хоть что-то. Мне уже не хватает моих девчонок. Нет, я переезжаю, если быть точнее. Скомканно объясняю. Нужные слова находятся с трудом. «Ты новую квартиру нашла?» Соня не верит. По глазам вижу, что все поняла, но хватается за липовую надежду, которой нет. «Нет», — смахиваю слезу. «Я переезжаю в Варшаву. Там театр, ну вы знаете. И я теперь там работаю. А мы?» «Это все из-за него?» Соня и Мила спрашивают одновременно. Паникую. Хочу, чтобы этот разговор уже закончился. Все силы высосал. Но закончить — значит попрощаться с ними. Я просто хочу начать все заново с чистого листа. Оставить всю боль здесь. «Зойка», — говорит Мила. Она двигается ближе ко мне, заключает мое лицо в свои ладони. Ее глаза блестят от застывших слез. История повторяется. Именно так мы провожали Милу в Париж. Поездка только закончилась неудачно. Даже вспоминать не хочу. «Ты боль не оставляешь здесь, а просто глубже ее прячешь. В своей Польше ты тоже рискуешь найти какого-нибудь пана, который может тебя обидеть. Теперь ото всех сбегать в другую страну». Крупные слезы рисуют мокрые дорожки на щеках. Меня трясет от переживаемых эмоций и чувств, как на электрическом стуле. Больно, страшно, обидно, стыдно. Все это мерцает внутри, как огоньки на гирлянде. Гаснут, загораются опять. «Но я хочу уехать, понимаешь?» Обращаюсь к Миле и перевожу взгляд на все еще застывшую Соню. С Новицкой мы всегда общались теснее, а Соня влилась в нашу дружбу неожиданно и резко. Поначалу тяжело воспринимала наше трио, а сейчас при взгляде на тихошницу, у которой губы дрожат, как у наркомана перед наркотиками, хочется ее обнять и сказать, что ее дружба нужна мне не меньше, чем дружба с Милой. «А как же Кирилл? Он в курсе?» «Звоню ему из самолета. Веду плечами». «Это жестоко, Зой!» — шепчет Соня. «И снова веду плечами. Может, и жестоко, а может...» Облегчу ему задачу, поставив точку. Наши отношения изначально были конечны. У нас разные пути и разные цели. Про мечты вообще молчу. Мы коротко прощаемся с девчонками. Время и правда поджимает. Но Ваську еще немного помучило. «Буду приезжать к тебе во время отпуска, хорошо?» Говорю коту. Ненормально себя чувствую. Конечно же, все плачем, обнимаемся, обещаем звонить друг другу каждый день, присылать фотографии и встретиться на ближайшие праздники. И все мы понимаем, что ни одно обещание не будет выполнено. «Глеб меня убьет, сокота!» Сквозь слезы смеется и еще крепче меня обнимает. «Скажи Лемону, Зой!» — шепчет тихо. Девчонки провожают меня до такси, помогают с чемоданами. И все это делают молча. Говорить тяжело. Кирилл звонит дважды. Первый раз еще в такси на подъезде к аэропорту. Я трусливо сбрасывала. Второй раз при регистрации на рейс. Телефон выпал из рук и ударился об пол. Теперь стекло в мелкую трещину, как и мое сердце. При ударе звонок сбросился сам. Словно это судьба. Только находясь в зале ожидания, пройдя досмотр и паспортный контроль, нахожу укромный уголок и решаю набрать Лемона. Каждый гудок, как грубый, распил моего тела на рваные части. Ожидание его ответа теперь убивает. Действительно, чувствую себя эгоистичной козой. У меня не нашлось и толики смелости, чтобы признаться Кириллу. «Ты где?» Рычит в трубку и пугает меня этим. Я подскакиваю от неожиданности и не знаю, что ответить. Как-то обо всем узнал, догадался. Не знаю, что и думать. «Кирилл!» Глубокий выдох. «Прости!» Зажимаю рот рукой, чтобы не разреветься. «Выходи из этого грёбаного аэропорта, слышишь?» Внутри все горит и мечется в какой-то предсмертной муке. Потеряла ориентир. Что важно, что вторично. Где вообще я и мои истинные желания? Тело сотрясают рыдания. Мучаюсь в новых для меня конвульсиях. Варюсь. На рейс объявили посадку. В трубке слышу упрямое дыхание Лемона. «Ну, скажи, чтобы не улетала. Скажи мне, что чувствуешь. Нужна ли я тебе?» «Придушу, заразу!» И кидает трубку. Рот кривится в подобие улыбки, но она не имеет ничего общего с радостью. Улыбка вымученная, больная и неадекватная. Встаю с колен и медленно иду к Кейту. Не будет же он ради меня останавливать самолет.